и созревшего тела не обронила ни единого лепестка. И эта сила удивления, робости, смущения, еще чего-то непонятного, загадочного, сейчас лилась из ее черных глаз. И Тимофей вспомнил, он видел эту девушку на пароходе «Святой Николай», такую же в белом с шелковым платком на плечах, с нею была подруга в синем платье. «Я видел вас на пароходе, очень хорошо помню. Вы заходили в трюм к селедкам». К селедкам черные брови вспорхнули на лоб. «Ну да, трюмных всегда называют селедками. Господа там не ездят, а вы что туда заходили?» «Посмотреть, как ездят люди». «Люди? А разве четвертым классом не люди ездят?» На чей взгляд? Опять сверкнула молния, и девушка вздрогнула. «Боитесь? А вы разве не боитесь? Чего бояться? Гроза не урядник, ударить может, и не в меня. Вот сейчас в сосну ударило возле дороги, а я жив остался. Правда, плечо больно, и руки не поднять, но жив. Урядник — другое дело». «Почему урядник?» «Да очень просто. Если бы молнию кинул урядник, он бы ее не в сосну направил, а мне в макушку, чтобы расщепить до самого корня. Он бы сейчас сказал: пороть, пороть, кого пороть? Меня, конечно, политику, и пороть так, чтобы ребра переломать через родительское дозволение. Они это умеют, урядники и стражники. Слышали про Юскова?» «Да». «Хорош Битюк. Вот бы кого на войну спровадить. Там бы ему морду отутюжили. Солдат с ружьем, сам себе генерал. Одну пулю в немца, а другую в урядника». «О!» Это «о» прозвучало, как стон отчаяния. «Зачем вы так, а? Я бы никому не пожелала смерти, пусть люди живут. Разные бывают люди, барышня. Одни солому жуют, другие дармовой кофе попивают, да шоколадом закусывают. На людском добре жируются, да еще при случае в морду сунут, как милостыню отвалят. Так что ж, по-вашему, всех на одну доску?» Еще раз полыхнула молния, ударила гроза. С перил упало железное ведро, Тимофей поднял и поставил на прежнее место. У крыльца ветер трепал березу, вершина березы качалась и шумела. Он не мог сравнить девушку с белой березой, девушка была красивее. По крыльцу снизу вверх тянулись тонкие, усыпанные листьями и зелеными пуговками, хмелевые плети. Он не смог сравнить ее с хмелем. Она пьянила без хмеля, лучами черных глаз, пыльцою солнечного загара на щеках, шелковым прозрачным платком, покрывающим только на затылке ее смолистые волосы, резко выделяющиеся на батисте нарядного платья. Ему нравились припухлые губы девушки, розоватая бархатистость ее лица, подбородок со вмятинкой посредине. «Ах, как все запутано на белом свете!» — проговорила девушка. «Я еще ничего не понимаю. В гимназии так много разговоров было про всякие несправедливости в жизни. И то плохо, и то нехорошо. А будет ли, когда такая жизнь, что все будет хорошо? Если произойдет революция?» «Как в 905-м?» — перебила девушка. «Да ведь ничего не вышло с той революцией. Одни говорят, что был просто бунт, подстроенный социалистами, а другие называют революцией. А кому стало легче от той революции или от бунта? Никому. Вот наша бабушка Ефимия ждет новую революцию. Она такая. И чему-то усмехнулась. Ждет нового Филарета или Пугачева. Смешно просто. Что тут смешного? Разве может повториться вчерашний день? И кто в народе знает про какого-то Филарета Боровикова? Никто не знает, кроме бабушки Ефимии. Ее только послушать всему можно поверить. Только все это как сказка. Вы разве верите в Пугачева и в Филарета? Как же я мог не слышать про Филарета, если сам из его корня? И в революцию верю, конечно. Девушка стояла возле двери, окрашенной охрой, запомнилась на желтом белое слепящее. «Вы Тимофей Боровиков? Он самый».